В следующем году он поступил в школу морских механиков при минных классах Балтийского флота в Кронштадте, которую окончил в 1903 году. Тогда же началась его работа на поприще революционера. Будучи в школе, я занимался в кружках, в которых впервые познакомился с революционно-социалистической литературой. Кружки были связаны с городской организацией РСДРП, от которой временами посылались к нам руководители кружков и лектора, и от которых мы получали поручения по распространению литературы и листовок среди учеников школы. Мне временами поручалась мелкая работа городской организации как по распространению прокламаций, так и по хранению литературы. В партийной литературе уже тогда разбирался вопрос о расколе в партии, но я был недостаточно подготовлен, чтобы иметь свое суждение. Из школы по ее окончании его послали на практику в минные мастерские судостроительного завода в Николаеве. «Уезжая из Кронштадта», — писал Артур Адамс, — «я получил явку в кронштадтской организации РСДРП и по приезде в Николаев связался с заводской организацией. Это было мое первое соприкосновение с рабочим классом. Вскоре после моего поступления на завод, там произошла забастовка, волна забастовочного движения в 1903 году. После забастовки многих, и меня в том числе, на завод обратно не приняли. Я выехал в Херсон, где поступил в мастерские путей сообщения, а впоследствии направлен на Черпалку в караван по очистке устьев Днепра. Там строился порт. На Днепре с июля 1903 года Адамс работал техником-практикантом. Естественно, в Херсоне он не оставил партийной деятельности, вел пропаганду среди рабочих, занимался в кружках. Уже в августе 1904 года Адамс был впервые арестован, когда распространял у казарм крепостей прокламации против войны. При аресте был жестоко избит полицией, по его собственному выражению, били так, чтобы убить, после чего у Адамса всю жизнь болел позвоночник. При обыске у него в квартире обнаружили печать и книжку для сбора денег в пользу парторганизации эсдеков. До суда он просидел в тюрьме 13 месяцев. 10 сентября 1905 года Артур Адамс, неполных 20 лет, был приговорен к вечной ссылке, которую по причине несовершеннолетия подсудимого заменили 6 годами крепости. Но уже 21 октября 1905 года он был освобожден по амнистии и тут же снова включился в революционную работу. Декабрьские дни я пережил в Екатеринославской организации. К тому времени я уже разбирался в вопросах раскола в партии, изучая этот вопрос в тюрьме и впоследствии работая в замкнутой части организации, причем считал членами партии только активно в ней работающих. По вопросу об отношении к движению либералов, профессиональным союзам, Думе, я считал себя большевиком. Но, припоминая свой тогдашний уровень, я не мог сказать, что я был вполне определившийся большевик. Дальнейший путь Артура Адамса типичен для многих российских революционеров. Ссылка, побег, эмиграция. Вернувшись в Херсон в июне 1906 года и не успел как следует развернуться, он снова был арестован и через 2 месяца выслан в Олонецкую губернию. Оттуда он убежал и, следуя на юг, добрался до Одессы, где был совершенно случайно задержан. Как водится, его проверили по картотеке и установили, что перед ними беглец из ссылки. Сведения о нем достигли Одессы, раньше, чем он туда